Глава 11. Голышом. Орланд приподнял влажное полотенце с лица ровно настолько, чтобы стыдливо покоситься на Шона. «Забей», — проговорил Шон. «С кем не бывает». Сказано это было самым обыденным тоном, но Шон следил за Орландом не иначе, как за извивающейся змеей. Невозмутимо, но готовый придавить ее в ту же секунду, как она решит двинуться в его сторону. Орланд застонал и снова накрылся полотенцем. Каким-то образом Шон все же умудрился его успокоить, вернуть на кухню и заставить одеться, а спустя несколько мгновений кофеин испарился, оставив после себя тяжкое похмелье. Теперь вампир растянулся на полу в кухне, прислонившись к стене и накрыв лицо холодным полотенцем. Об аспирине и речи быть не могло. Я понятия не имела, как организм вампира мог на него отреагировать, а его личный медкомплект поддерживал жизнь его дяди. Одна вампирша как-то рассказывала, что головная боль от кофеина — худшая боль в мире, которую она вынесла. Даже роды с ней не сравнятся. Пока что Орланд прилагал все усилия, героически превозмогая ее. Кофеварка перестала булькать. Я взяла чашку, добавила в нее чайную ложку сахара и присела рядом с Орландом, приподняв уголок полотенца. Он посмотрел на меня. «Что это?» «Мятный чай. Помогает от головной боли. Никаких побочных эффектов, ручаюсь». Он взял кружку из моих рук. «Спасибо. В то время, когда я был пьян, я, кажется, упоминал своего кузена». «Несколько раз», — проговорил Шон. Орланд застонал. «Прошу прощения». «Ничего страшного», — сказала я. «О чем я еще говорил?» «Что-то о том, что ты выполнишь долг крови, убив Дахаку, и как замешана в этом честь вашего дома?» — спросил Шон. «Нет, об этом не упоминал». Орланд прикрыл лицо ладонью. «Шон, не будь таким ослом», — проговорила я. Шон пожал плечами. «Почему это я осел? Я живу здесь, это мой район. Я защищаю его и тебя». Его голос был абсолютно спокойным. «Вот смотри. Сначала дядя этого парня приходит, угрожает тебе, игнорирует твое предупреждение, уходит охотиться на Дахаку, вследствие чего умирают его люди, да и он сам находится на смертном одре. Я спасаю его, ты поддерживаешь его состояние. А затем появляется принц Длинноволоска во вспышке красной молнии, вынуждает защитить его, ставя под угрозу весь район, даже ничего не объяснив». «Да, веские аргументы». Шон продолжил. «Дахака здесь из-за вампиров. Они, очевидно, пытаются либо поймать его, либо прикончить, и до сего момента хреновато у них это получается. Как твои гости, они должны хотя бы объясниться. Откуда нам знать, может, это вампиры сами все и заварили? Может, они забомбили планету до чертиков и убили его наставника или еще что, а теперь он просто хочет справедливо отомстить, а ты тут пот со лба Орланду вытираешь и чаек ему приносишь». Орланд вскочил. Мгновенно. Вот он еще сидел на полу, как в следующую секунду уже стоял, распрямив плечи и обнажив клыки. «Так ты напоил меня кофе, чтобы заставить говорить?» Шон посмотрел на него. «Нет, не для этого. Я дал тебе кофе, потому что считал тебя взрослым мальчиком, способным выдержать взрослые напитки». «И ты знал, что из этого получится?» «Я вообще не знал о том, что вампиры существуют, пока не заявился твой дядя, ворча и раздувая от важности грудь». «Мой дядя — ветеран семи войн, отец двоих рыцарей и человек чести», — проговорил сквозь зубы Орланд. «Ты не имеешь права даже находиться в его тени». Шон скрестил руки. «Меня не волнует, кто твой дядя и что он из себя представляет. Я до сих пор не впечатлен. Чем быстрее ваша бронированная забавная делегация покинет нашу планету, тем лучше». «Вашу планету? Смешно. Ведь когда я смотрел на нее из космоса, я не видел на ней твоего имени». Орланд наклонился вперед. «Твоя планета — пустота в темноте. У тебя нет ни дома, ни чести. Ты изгой». «Достаточно», — — сказала я. «Если их не остановить сейчас, то через минуту они будут кататься по всей кухне, колотя друг друга». «Я родился здесь», — Шон указал вниз. «На этой планете. Это мой дом. Я не знаю, откуда ты, но если у тебя большие затруднения с возвращением, то я могу помочь». «Ты пытаешься произвести впечатление на девушку», — отозвался Орланд. «Я понимаю, но у тебя не получится. Не беспокойся. Я верну долг своего дома. Знай я, что на пути у меня встанет облезлый пес. Я бы поставил метки на яблонях чуть повыше». Очевидно, креативное мочеиспускание Шона не осталось незамеченным. Я не удивилась. Вампиры были своего рода хищниками, со всеми присущими им рецепторами, способными выслеживать добычу. Шон обнажил зубы. Насилие мелькнуло в его глазах, готовая вот-вот выйти наружу. «Хватит!» Я стукнула метлой по полу, послав магический сигнал гостинице. Дом покачнулся. Вампир и оборотень замолчали. «На территории гостиницы не будет никаких драк». Я повернулась к Орланду. «Лорд, ваша комната в конце коридора. Ступайте». Он открыл рот. «Ступайте, либо я отзову приглашение, несмотря на предоставленное убежище». Орланд развернулся и чопорно вышел, все еще держа кружку с мятным чаем в руках. Я повернулась к Шону. Оборотень покачал головой. «Знаешь что, с меня хватит. Можешь не провожать, сам найду выход». Он развернулся на пятках и ушел. Я пожала плечами. Каждому хранителю отеля приходилось с таким сталкиваться. Скорее раньше, чем позже. Когда у тебя в гостях существа с разных концов Вселенной, характеры конфликтуют, и если повести себя неосторожно, они агрессивно сядут тебе на шею. Быть хранителем — это тонкая грань между обходительностью и тиранией. Но Шон был прав. Орланд и его дом поставили нас всех в рискованное положение по неясной причине. Тот факт, что они не желали делиться информацией, меня не удивлял, но и жизнь тоже не облегчил. Большинство хозяев отелей на моем месте просто оставили бы его дядю умирать на улице. Мы не вмешиваемся, если только не возникает прямой угрозы гостинице. У Шона причин вмешиваться было еще меньше, чем у меня. Он отлично справился с шокирующими открытиями, немного поворчав, но все же пытался управлять ситуацией, взяв контроль на себя, хотя она продолжала утекать сквозь его пальцы. Я сочувствовала, но сама-то я, насколько мне известно, не обязана подчиняться оборотням или вампирам. Кстати, о вампирах. Я открыла холодильник. Вампиры придерживались особой диеты, содержащей не только мясо, но и свежие травы. Сушеные не подходили. Мне нужна была зелень, свежая петрушка, укроп, базилик и особенно мята. Любой вид мяты, перечная, зеленая и другие типы, имели почти что волшебный эффект на вампиров. Повышался их иммунитет, а заживление ран ускорялось, так что лорду Сорону, как только он поправится настолько, чтобы есть, понадобится много мяты в его рационе. Петрушка и укроп — не проблема. Я выращивала собственные под деревьями в саду. Но базилик и мяту придется купить. К несчастью, закончилась и лимонная газировка, которая поддерживала колдынью в довольном расположении духа. А у меня и так проблем хватало, без ее капризов. Чудовище съело почти все свои запасы, а мне самой не помешало бы закупиться некоторыми продуктами, вроде сливок для кофе. Я взяла упаковку молока с полки, открыла крышку и понюхала. Фу, и молока. На часах было почти 10, снаружи ярко сияло солнышко. Если мне и предстоял поход в магазин, сейчас было для него самое время. Голливудских мастеров спецэффектов хватил бы коллективный апоплексический удар от зависти, увидеть они хоть мельком Дахака с его охотниками. Не было никаких шансов, что он стал бы разгуливать средь бела дня. Поэтому или сейчас, или никогда. Я взяла из ящика ключи от машины и кошелек. Я съезжу в супермаркет, скоро буду. Если Шон решит вернуться, не впускай его. Если вампиры попытаются уехать, то не препятствуй им, только предупреди, что это для них небезопасно». Дом заскрипел, принимая указания. Я вышла, демонстративно закрыв парадную дверь, на случай, если офицер Морайс следил за мной, и направилась к своей машине. Было что-то безмятежное в утренней прогулке по супермаркету. Перед тобой простирается безупречно чистое полотно пола, прерывающееся только 20-футовыми стеллажами и штабелями товаров, расставленных яркими островками в сером море бетона. Может, все дело было в изобилии. Все было огромных размеров. Товары в громадных коробках и объемах, все измерялось пинтами, а не унциями. Это ложное, но приятное чувство покупки всего за раз и за отличную цену. Я могла купить 10 огромных банок орехового масла и затолкнуть их на заднее сиденье. Мой дом стал полем боя для грубого оборотня и заносчивого вампира, а инопланетный убийца пытался нас всех уничтожить. Но у меня больше никогда не закончится ореховое масло, которое я еще и по отличной цене купила. В кармане завибрировал телефон. Достав его, я посмотрела на дисплей. Шон. Откуда он знает мой номер? Я оставила мобильник жужжать. Раз Шон не оставил голосового сообщения, значит, ничего сверхсрочного. Я двинулась дальше, толкая тележку мимо столов со стопками одежды, в угол магазина, к полкам с огромными упаковками бумажных полотенец и туалетной бумаги. В такую рань склад был практически пуст. То тут, то там мамочки катили тележки с сидящими в них карапузами. Пара пенсионеров спорила, какую банку кофе лучше выбрать. Обычное утро в обычном магазине. Тишина. Все, как я люблю. Хорошо и спокойно. К несчастью, одинокие походы по милому и спокойному магазину тоже отлично прочищали мозги. Мысли у меня быстренько привелись в порядок, и я начала усиленно думать. Так или иначе, от Дахаки придется избавиться. И я понятия не имела, как это сделать. Как ни крути, Орланд был наилучшим вариантом. У него все ответы. Однако правила гостеприимства диктовали мне условия обращения с ним, как с гостем. Он попросил убежище, я его предоставила. По условиям вербального договора мы были связаны и могли нарушить их только в нескольких конкретных случаях. Предоставление убежища могло быть отозвано, если гость солгал о сложности своей ситуации, если его присутствие в отеле ставило под риск других гостей, а хранитель отеля не мог обеспечить их безопасность, или если гость намеренно и сознательно хотел нарушить обеспечение секретности укрытия. Орланд не лгал о серьезности своей ситуации. Его дядя действительно находился между жизнью и смертью, и они оба были в явной опасности. Второй же вариант обычно использовался, когда гость оказывался жестоким маньяком, пытающимся напасть на других гостей отеля. Но Орланд не только не подходил под это описание, но и само применение данного варианта ставило клеймо на твой отель. Это было словно признание собственной несостоятельности как владельца отеля. Если ты знала, что не сможешь справиться с агрессивным гостем, то и впускать его не стоило. Как только впускаешь, необходимо заботиться о госте или вообще не стоит становиться хранителем гостиницы. Все равно, что табличку в руках держать с надписью «Привет, я некомпетентна». Я напомнила себе, что Гертруда Хант не может позволить себе терять звездность. Последний вариант подразумевал, что гость сознательно и намеренно подверг риску раскрытия секретности отеля. Каждая планета и каждый мир, чьи граждане искали убежище в отелях, поклялись скрывать свое существование и хранителей отелей. Наша планета в целом не была готова к большим открытиям Вселенной. Люди уже пытались закинуть удочку. В октябре 1938 года, например, но результаты были неутешительны. Однако Орланд не выказал намерения подбегать к людям на улице с откровением, что он вампир из дальнего уголка Вселенной, или предложением потрогать свои клыки. И я опять там, с чего начинала. Я взяла несколько упаковок бумажных полотенец и кинула их на дно корзины. Возможно, на выходе побалую себя стаканчиком смузи. Не то, что это поможет найти мне выход из всей этой кутерьмы, но я почувствую себя значительно лучше. Я обогнула полку. Кому-то скоро потребуется наведаться с экскурсией в строительный магазин и купить пиломатериалы, краску и ПВХ. Если собираемся расширить гостиницу, то я должна обеспечить ее достаточным сырьем. У Гертруды Хант было преимущество возраста. У нее были действительно глубокие корни, но она пустовала достаточно долго. Даже при том, что последние события не сильно напрягали ее, я скорее буду в безопасности, чем буду жалеть. Пухлая темноволосая женщина передо мной резко остановилась, и я почти врезалась в нее своей тележкой. «Прошу прощения», — улыбнулась я. Она посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Вы видели это?» «Простите, я видела что?» «Вон там», — женщина указала на морозильники футов 7 высотой. Я осмотрела холодильники. Квадратные коробки с замороженной пиццей, пакеты кукурузы, горошка и овощной смеси. Ничего необычного. «Кажется, я схожу с ума», — нахмурилась женщина. «А что вы видели?» Резкий скрипучий шум нарушил тишину. Что-то острое царапало металл. Я посмотрела. Выше холодильника, на белой стене, сидел охотник, держащийся за гипсокартон своими огромными когтями. Женщина ахнула. «Сукин сын! Средь бела дня!» «Метлу использовать нельзя. Здесь стоят камеры видеонаблюдения. А в магазине, полном ни о чем не подозревающих людей, был плотоядный монстр. Придется воспользоваться сподручным инвентарем». На полках были бумажные полотенца, тарелки и салфетки. В тележке 10 трёхлитровых бутылок лимонада, большой мешок корма для собак, полиэтиленовые пакеты со связками мяты и базилика, печенье, 2 бутылки отбеливателя, оливковое масло. Охотник повернул голову, оценивая злыми, порочными глазами расстояние между нами. «Что это, черт возьми?» — прошептала женщина. Охотник развернулся так, как будто его тело было бесхребетным. «Бегите!» — рявкнула я и схватила металлические полки, посылая импульс зданию. Магия молнией метнулась по полкам, уходя в пол. «Боже, какое огромное место!» Я напряглась сильнее. Магия проходила сквозь меня, вливаясь по проводам под полом и в стенах. «Что?» — женщина вытаращилась на меня. Охотник напряг мышцы. «Бегите!» Женщина приняла решительную позу. «Чёрта с два! Здесь полно стариков и детей!» В этот раз меня застали в открытую, а случайный прохожий возжелал бороться, вместо того, чтобы сбежать. Магия щелкнула, добравшись до нужного комплекта проводов. Камеры видеонаблюдения погасли. Охотник прыгнул, вытянув когти в убийственном ударе. Я схватила жбан отбеливателя и размахнулась им, как битой. Жбан ударил охотника с громким звуком, откинув его в сторону. Тот, отлетев, приземлился, как кот в проходе, и попятился. Когти царапали цемент. Охотник прыгнул на меня. Я снова размахнулась отбеливателем. Чудовище уклонилось влево. Темноволосая женщина схватила упаковку с 6 банками кукурузы из своей тележки и швырнула в охотника, ударив его по плечу. Тот споткнулся и кинулся в мою сторону. Я ударила жбаном о его голову. Охотник дернулся, попятился и схватился когтями за пластик. Тот выдержал. Огромная банка томатной пасты ударила охотника в бок. Чудовище клацнуло пастью в сторону женщины, хлыстнув когтями. Кончики их задели женщину по руке, и она закричала. Я схватила бутылку оливкового масла из ее тележки и ударила ей как молотком. Охотник откинулся назад, а я кинула в него бутылью. Охотник издал мерзкий шипящий рык, от которого все волоски на теле встали дыбом. Женщина, схватив банки со своей тележки, бросилась кидать их в его сторону одну за другой. Охотник спрятался за нагромождение консервных банок, оскалившись жуткими красными зубами. Шаг, еще шаг. За ним маячили полки. Охотник подпрыгнул, промчался над завернутыми в пленку товарами на полках мутным пятном и атаковал меня. Времени реагировать не было. Огромные когти схватили мои руки, разрывая ткань. Боль пронзила плечи. Отдача откинула меня назад, и я ударилась спиной о металлические полки. Красные зубы сомкнулись в миллиметре от моего лица. Меня обдало кислым, зловонным дыханием. Открутив крышку отбеливателя, я плеснула жидкостью в отвратительную морду. Визг охотника был, что скрежет гвоздя по стеклу. Женщина с разбегу въехала тележкой прямо в охотника, сбивая его с меня и направляясь к полкам. Существо извивалось, зажатое между металлическим каркасом и тележкой. Я оторвалась от полок. Если он так любит отбеливатель, он получит его. Схватив отбеливатель, я вылила его на морду охотника. Хлор затопил его глаза и рот. Охотник бился в конвульсиях. Тележка отлетела, жестяные банки и мясо разлетелись по цементному полу. Существо агонизировало в судорогах, выкручивая конечности. Спазмы сводили все его тело. Оно дергалось на полу, трепыхаясь, словно рыба без воды, а его голова билась о цемент с хлюпающим и хрустящим звуком. Череп раскололся, из ран потекла белая слизь. Охотник бил головой о пол, оставляя мокрые лужицы. Чудовище выгнуло спину, хватая ртом воздух, а затем перестало двигаться. Женщина подхватила с пола упаковку затянутых в пластик жестянок. 10 банок жареных бобов взлетели над ее головой, а затем с треском обрушились на череп охотника. 1-0 в пользу человечества. Женщина уставилась на разбитый труп. Кровь капала с ее руки. На лице сияло красное пятно, видимо, брызнуло, когда она разбила банки. Она вытерла лицо левой рукой и пнула тело охотника своей ногой в кроссовке. «Не связывайся с Техасом!» Я посмотрела на нее. Она пожала плечами. «Что тут еще скажешь?» «Итак, у меня был мертвый охотник посередине супермаркета. Не было места его спрятать. Даже если бы я каким-то чудом умудрилась засунуть труп за стопки бумажных тарелок, он бы начал вонять, и его бы непременно нашли. Не говоря уже о свидетельнице, даже если кто-то назовет ее историю сумасшедшей, она скорее двинет его консервной банкой овощей, чем откажется от своих слов». «Мы были под угрозой полного раскрытия». Холодок пробежал по моей спине. Мысли хаотично метались в голове, опережая одна другую. «За телом придут. Возьмут образцы тканей, сделают фото и зарегистрируют его. Через пару минут все появится в интернете. Как только тело вывезут из магазина, скрыть его станет невозможным, а меня неотвратимо свяжут с этим делом. Я отрубила камеры и жесткий диск, но мои отпечатки были повсюду. Женщина меня опознает. Кровь и инопланетная слизь на моей одежде. Необходимо уладить все здесь и сейчас. Мне необходимо было спрятать тело. Немедленно». «Что это за чертовщина такая?» «Понятия не имею, но вот вам нужно обработать руку». Я изо всех сил пыталась справиться с дрожью в голосе. «Туда может попасть инфекция». «Это верно. Тебя тоже зацепило? Думаешь, стоит позвать менеджера?» Она взглянула на меня. Я с такой силой сжала бутылку отбеливателя, что руке стало больно. «Требуется уборка у стеллажа номер 5», — улыбнулась я. Она хихикнула, я хихикнула в ответ. Прозвучало слегка безумно, словно я лунатик, только что увидевший полнолуние. Я проглотила смешок. «Сходите за менеджером, я присмотрю за этим, что бы это ни было». «Хорошо, скоро вернусь. Буду ждать». Она развернулась. «Без шума», — предупредила я. «Пожилые люди и дети». Она кивнула и ушла. Я подбежала к трупу и вылила на него бутылку отбеливателя. Оно лежит на твердом бетонном полу, в здании, которое не являлось гостиницей. «Не думай об этом. Просто не думай об этом. И не важно, что все говорят, будто это невозможно. Это ничего не значит». Оливковое масло. Я развернулась на пятках, пробежала по проходу, схватила бутылку и вылила ее на труп. На полу разлетелись банки, мне пришлось их поднять. Время поджимало. Я опустилась на корточки у тела, вжала ладони в пол и сосредоточилась. Вот бы это было дерево. Тогда бы я смогла поднять отдельные доски. Из меня потекла магия, разливаясь по бетону невидимой лужей. У хранителей были ограничения. Обычный полтергейст был максимум того, что можно было сделать в обычном здании. Если ты мог управлять проводами, тогда уже был впереди всех. Не думай об этом. Это невозможно только потому, что никто не пробовал. А у меня не было выбора. Я должна была сделать это. Моя кожа онемела, зато внутри руки болели так, будто кто-то подцепил мои вены на крючок, а теперь стал их медленно из меня вытягивать. Боже, как больно! Не думай об этом. Просто сделай это. Мое тело дрожало от напряжения. Боль кружилась вдоль позвоночника. Я едва дышала. Это была не просто боль. Это была боль с большой буквы. Она была таким видом мук, которые блокировали абсолютно все. Бетон был пропитан. Я больше не могла. Я напряглась. Боль ударила по спине, словно раскаленный хлыст. Тонюсенький раскол пробежал по проходу. Пол раскрылся. Вот так. Самое то. Трещина расширилась. Бутылка оливкового масла скатилась в нее. И еще чуть-чуть. Я сжала зубы и развела бетонный пол. Тело провалилось в него. Да. Мир стал угасать. Я не теряла сознание. Просто застряла в том жутком месте между жизнью и смертью, в пучине боли. Застынув на мгновение над дырой в полу, я на секунду подумала, что сама в нее свалюсь. Просто открыть было недостаточно. Надо было и закрыть его. Я потянула бетон обратно. «Давай». Могла бы с таким же успехом толкать грузовик. «Давай». Руки и ноги тряслись. Бетон медленно двинулся. Дюйм за дюймом. «Давай». Я не могла больше. Я не могла закрыть ее. «Нет, я могла. Я должна была закрыть ее. Я закрою ее». Боль окружила меня, как горящее одеяло. Последний дюйм трещины исчез. Бетон выровнялся. Я не смогла подняться. О, нет. Я схватилась за металлическую полку, подтянулась и поднялась. Голова кружилась. Я оперлась на тележку и толкнула ее. Надо уходить. Надо уйти из магазина. Я заставила себя идти. Моя обувь, казалось, была наполнена иглами. Было больно идти. Я завернула за холодильники. Через проем увидела, как темноволосая женщина бежит по проходу, а за ней мужчина в черной рубашке поло и штанах цвета хаки. «Простите, вы мне помогли, и из-за меня вас будут считать сумасшедшей. Если когда-нибудь выдастся возможность, я оплачу вам за услугу». Я прошла еще стеллаж. Вытерла ручку тележки своей футболкой и отошла от нее. Плечи кровоточили. Я повернулась к столикам с одеждой и схватила темную толстовку. Одевать ее было больно. Я вытащила этикетку и прошла к кассам. В самой короткой очереди было 4 человека. «Мэм, я могу помочь». Мужчина среднего роста, темные волосы, работник супермаркета. Я прошла за ним и показала этикетку. «Только толстовка?» — спросил он. «Да», — с трудом прошамкала я. «Ваша карта». Я залезла в сумочку, открыла кошелек, вытащила карту магазина, отсканировала его, протянула ему 20-ку, получила доллар сдачи и двинулась к двери. Вышла через нее на свет, держа ключи от машины в руке. Мой серебристый «Шевроле» стоял в самом конце ряда парковки. Я всегда парковалась в самом конце, потому что это легче. И так машина была намного дальше от камер наблюдения. Сегодня моя привычка обернулась кошмаром. Передо мной раскинулся асфальт. Я делала шаг за шагом. Парковка словно танцевала передо мной, кружа мне голову. Жаркое техасское лето убивало меня. Я сняла толстовку. Нельзя отключаться на парковке. Это будет ужасно. Я качнулась и продвинулась еще на пару футов, нажимая пульт от ключей от машины. Пикнули дверцы, я скользнула на заднее сиденье, закрыла дверь и легла. Так вот, что такое смерть? Я убила себя? Мама, папа, вы знаете, что теперь будет? А ну-ка, включайся. Я вытащила телефон из кармана джинсов и прокрутила иконки. Последний звонок. Шон. Алло. Зазвенел голос Шона в моем ухе. Я изо всех сил пыталась сказать ему хоть что-то, но не могла. «Дина, ты в порядке?» «Что произошло с моим голосом?» «Ты ранена? Где ты?» Я попыталась нажать кнопку сообщения. Кто-то сделал мои пальцы вялыми и непослушными. Вот оно. «П-О-М-О-Ж-И». Текст казался бредом. Ладно, это не сработает. Добавить фотографию. Добавить. У меня получилось с третьей попытки, и я подняла телефон вертикально. Камера щелкнула, и я нажала на экране «Отправить». Телефон выскользнул из моих рук. Если я умру на автостоянке супермаркета, то я буду очень зла в загробной жизни.